403. Урусвати знает, что большинство человечества вместо ответственного сотрудничества предпочитает оставаться в пределах безучастного ученичества. Мало того, они желают пребывать лишь слушателями и читателями без всяких последствий. Если наступит час, когда необходимо показать силу духа, то и слушатели разбегутся. Нужно помнить исторические предательства, когда последователи уявляли необычную способность исчезать. Можно удивляться, что предатели всегда находятся среди осведомленных последователей. Впрочем, этому нельзя изумляться, ибо иначе им не было бы что предавать. Но поучительно наблюдать судьбу таких предателей. Иногда они кончали в мрачном отчаянии, но часто их жизнь обращалась в тусклое влачение. Помните, какова была жизнь предателей у Пасики? На глазах у всех они теряли свои дарования и ущемленно спешили во тьму. Некоторые из них пытались одуматься, но груз кармы тяжко отуманивал их. Некоторые сроки даны человечеству, чтобы напомнить о предателях, которые составили карму целого народа. Конечно, и такие поразительные примеры мало трогают сознание людей. Как малый камень дает малый всплеск, так и бесчувственное сердце не может восстать против мрака. Но такие сердца пусть хотя бы в памятный день почуют, как мрачен предатель. Мыслитель указывал, что предательство непрощаемо богами.